Глава вторая. Зазвенев, перекатившись, полная до краев стеклянная бочка медленно оторвалась от земли и начала подниматься все выше. Лапы шершня скрежетали по прозрачным бокам, прочность начала потихоньку убывать. Следом за бочкой потянулись закрепленные на ней длинные веревки. Одну из них держал стоящий рядом во весь рост бом, но стоял он не в гордой позе, а скорее в максимально сторожкой. Одно движение шершня в его сторону, и полуорк рванет прочь, и мы ускорим его рывком магического аркана. Вот только пока не похоже, что придется заняться ночными спринтами. Поднимающий пыль живой вертолет полностью проигнорировал постороннее присутствие. Деловито развернувшись, подхватил бочку и начал подниматься, одновременно уходя к пропасти. И это плохо. Еще пара метров, и шершень окажется над бездной, куда упадут и веревки. Не выдержав, бом схватил один из концов, торопливо обмотал себя поперек груди, пропуская витки под мышками, завязал надежный узел и обернулся на нас. Я выждал еще пару секунд. Шершень продолжал уходить, концы веревок скользили по корням все быстрее. Не выдержав, я деактивировал магическое лассо и кивнул, давая старт. Сидящие за корнями и валунами друзья тут же рванули наперегонки к уходящему поезду. Я бежал последним, зная, что док обязательно отстанет по причине физической хилости. Добежавший алхимик подпрыгнул, уцепился за ближайшую веревку, сунул ноги в петлю, затянул ее покрепче и показал большой палец. «Этот в вагоне. Давай, док, давай!» Гудение шершня стало громче. Накренившись вперед, подобно атакующему боевому вертолету, он начал ускоряться. Тихонько причитающий лекарь был уже рядом, но зацепился ногой за выпирающий корень и рухнул плашмя. Выругавшись, я добежал, помог подняться и почти швырнул его в пропасть. Увидев, что он ухватился, облегченно выдохнул и прыгнул следом, повиснув на том же конце, ниже болтающихся ног лекаря. Подо мной туманная черная пустота с частыми вспышками. Волосы рвет поднятый крыльями шершня ветер, вбивая в нос цветочные ароматы и вонь гнили. Бом что-то кричит, храбр тоже, но мне не до этого. Я помогаю доку закрепиться в веревочной петле, благо за себя не переживаю. У меня есть магическое лассо и почти полный запас маны. «Рос!» Наконец, справившись, туго затянув петлю, я вопросительно уставился на орущего бома, чей голос был едва слышен из-за гула черных крыльев и свиста ветра. Полуорк показал вниз. Глянув, я охнул и невольно поджал ноги. Из бурлящего, как кипяток туманного океана, вырвались несколько длиннющих энергетических щупалец и быстро приближались. Полное ощущение, что тянутся к моим пяткам. Еще чуток и ударят. А нам и ответить им нечем. Крепко вцепившись в веревку, я смотрел на летящую к нам смерть, пытаясь сообразить, как поступить после возрождения. Плита там, на отмеле, значит, нас откинет и... Шершень резко накренился, ушел в бок, нас заболтало из стороны в сторону, и все мысли вылетели у меня из головы. Удержаться бы! Я вцепился в веревку изо всех сил, радуясь, что у меня прокачаны силы и выносливость. Надо бы еще ловкости добавить. В подобных ситуациях она как нельзя кстати. Когда качка чуть успокоилась, и я снова глянул вниз, под нами опять была темнота, а пучок медленно оседающих щупалец оказался далеко в стороне. Похоже, шершню плевать на безбилетников, а вот на угрозу со дна бездны он реагирует быстро. Крушение не состоялось, полет продолжался. Я позволил себе чуть оглядеться. Бом радостно скалился с переднего места, храбро задумчиво висел вниз головой, глядя в темноту под нами. Док, видимо, истратив запас нервных сил подчистую, висел в петле с таким выражением лица, будто ожидал появления разносящей напитки стюардессы. Мешки со снаряжением и расходниками при нас. Никто вроде ничего не потерял, и уже хорошо. Я оглянулся, посмотрел на удаляющийся край обрыва и высящиеся за ним гигантские деревья. Потрясающая все же по мрачной красоте локация, да еще и с таким бездонным сюрпризом в центре. А еще было ощущение, что назад мы уже не вернемся. «Кстати», — надо мной шевельнул садок. Я приподнялся на веревке, автоматически проверив запас бодрости и убедившись, что могу пока себе позволить такой акробатический финт. «Что такое?» «Я вот подумал сейчас, а ведь звучит «Шершни полуночи». «И что?» «Если однажды стану злобным страшным агром, то создам свой клан и назову его «Шершни полуночи». Док, мирный и добрый лекарь, заявил это с полной уверенностью и довольно злой усмешкой на обычно приветливом лице. «Бойтесь города и села! Агр-клан Шершни полуночи уже идет по ваши души и за вашим златом. Рассмеявшись, я кивнул и спустился чуть ниже, чтобы его пятки не колотили мне по лбу. Похоже, док таким образом сбрасывает скопившееся напряжение. Мы все уже устали, время позднее, а на нашем лекаре еще и ответственность за наши жизни, при его-то скудном целительном арсенале. Тут поневоле в голове проснутся темные мысли и появится желание грабить села и караваны. Влекущий нас шершень снова рванул в сторону. Нас снова заболтало под его брюхом. Бома в его каменном снаряжении подбросила и с силой ударила о прозрачную капсулу с жижей. К нашему ужасу стекло хрустнуло, по нему побежала сеть трещин. Никто из нас и слова не сказал, просто смотрели на все удлиняющиеся трещины и ждали. Веревки обмотаны вокруг стеклянной бочки, и если она разобьется, то мы вместе с осколками полетим вниз. Мы так пристально смотрели на трещины, что едва не пропустили прущую навстречу причину неожиданных маневров. И заметили ее в последний момент. Вернее, аж три причины. Пылающие золотистым светом. Еще секунды, и три здоровенные спады промелькнули в стороне, с бешеной скоростью уходя к покинутой нам части пущи. Я сумел разглядеть их полностью пустые баки, а заодно уровни. 180-е. И красные, как огонь, ники агрессивных существ. Одна из спад даже дернулась в нашу сторону, но нас с ней уже растащило в стороны, и дистанция оказалась слишком велика. Эспада вернулась на курс. Почему они красные? Ответ напрашивался сам собой. Огромные осы зеленели только после того, как высосут содержимое мегаличинки. Может, это и не так, вариантов море, но это было самое очевидное объяснение, коим я и удовольствовался. Других забот хватает. «Есть!» Я крикнул это, когда темная пустота сменилась обрубком толстенного, обросшего зеленым сучка, способного разместить на себе двухподъездную панельную многоэтажку. «Режьте!» Вытащил подточенный бомбом нож, чиркнул им по веревке, и зеленая площадка понеслась навстречу моим пяткам. Удар был тяжелым, все же падал с солидной высоты. Хоть и приземлился на подошву, но удержаться на ногах не удалось, и меня закувыркало по мягкой травяной постели. Остановиться получилось не сразу. Потом еще полежал чуток, приходя в себя после круговерти и сплевывая набивший в рот клевер. Судя по запаху и вкусу, это был именно он. И когда поднялся, то оказалось, что остальные уже встали и торопились ко мне. Надо мной мелькнула тень поднимающегося выше шершня, и я не смог удержаться от благодарного взмаха рукой. Все же доставил нас в целости и сохранности. Док подбежал первым и сразу же подлечил меня как следует. Бом почему-то пробежал мимо, но я все понял, когда он резко остановился и встал в боевую стойку, раскручивая в правой руке каменную дубину. Из слишком высокого клевера, сшибая фиолетовые цветы, с всхлипывающим ревом выскочил крупный зверь с алой надписью и цифрами над клыкастой мордой. Уровень 85. Косматое существо выглядит хищным, сильным и быстрым. «К бою!» — крикнул я, разворачиваясь и готовя заклинания. «Кротовья нора! Костяной палец! Кладония! Магия моя! Рази врага! Рази!» С рыком зверь приподнялся и нанес удар передними лапами. Длинные когти со скрежетом прошлись по подставленному каменному щиту полуорка, попытались вырвать его, но бом щит удержал и тут же нанес ответный удар дубиной, врезавшейся твари точно между двух огромных и фиолетовых, как цветы клевера, глаз. Устояв, зверюга шатнулась в сторону, зашла с фланга, попыталась поднырнуть под идущий следом щит, чтобы добраться до колена отступившего бома, но не преуспела и поймала холкой еще один невероятной силы удар. «Я уничтожу тебя!» — ревел бом. «Порву! Сожру! Растопчу!» Я невольно залюбовался. Зрелище того стоило. Могучий воин в каменных доспехах сражается с косматым зверем, похожим на черного медведя с чересчур большой головой и слишком большими глазами. Вытянутое рыло оснащено десятками клыков, на лапах страшные когти. Еще один обмен ударами, и из туши медведя вырвался шипастый мерзкий кошмар, отняв немало здоровья. Следом взорвалась насытившаяся кладония. Зверя шатнула, и бом тут же воспользовался этим, закончив дело за несколько сильных ударов. Когда черный бервал пал, так зверя назвала система, бом, не теряя времени, воткнул в тушу нож, сделал несколько надрезов, отобрал пару органов и отправил их в висящий на поясе алтарь, напутствовав несколькими словами на непонятном языке. Каменный горшок ответил выдохом зеленоватого пара или дыма, и тихим-тихим тройным стуком боевых барабанов, будто бы донесшимся с очень большого расстояния. Жертва принята, но в великанском клевере уже слышится приближающаяся возня. Поворачиваясь к угрозе и поднимая щит, Бом бросил через плечо. «Следующего хочу попробовать сам завалить. Думаю, справлюсь. Не зря же я пил все эти эссенции». Бом уже достиг 55-го уровня. Среди нас он поднялся выше всех. Выпитые эссенции дали ему еще несколько десятков характеристик, так что настоящий его уровень гораздо выше. Добавить к этому орочье снаряжение и его личный огромный опыт игры в Вальдире? Да, он справится. Мы и возражать не стали, держась наготове на всякий случай, но предпочтя осмотреться. Бом с рыком схлестнулся с наскочившим на него зверем такого же уровня, как и до этого. Медвежьи клыки с хрустом грызли каменный щит, дубина с тяжелыми шлепками делала свое дело, полуорк орал, а мы, наспех проверив имущество, осматривались, пытаясь понять, куда нас забросила игровая судьба и как отсюда теперь выбираться. Я быстро понял свою ошибку. Мы приземлились не на великанском обломанном суку, а на площадке иного рода. Это частично оторвавшийся от древа кусок коры. Настоящая плита, отогнувшаяся до горизонтального положения. Я понял это, увидев здоровенную выемку на теле древа, по размерам совпадающую с нашим пристанищем. Древесная рана частично зажила, но из глубоких борозд, там, где отходящая кора вырвала особенно глубокие куски, продолжал литься древесный сок, который, наверное, и питал всю растительность на этом странном висячем островке. Я не ботаник и узнал только высокий клевер, но его еще попробуй с чем-нибудь спутать. А вот храбр, судя по его ползанию в зарослях, нашел куда больше знакомых ему трав. Больше тут не было ничего интересного. Так, некоторое количество ягодных кустарников, в траве шныряют мелкие безобидные зверьки смешных уровней, летают разноцветные бабочки, слышно скрипение ночных сверчков или кто там еще любит играть по ночам ногами на скрипке. Хотя ночи как таковой тут нет. Висящие над нами ветви величественного древа источали мягкий свет, коего вполне хватало, чтобы превратить ночь в сумерки. Бом убил вторую зверюгу, мы получили опыт, а из кустов вывалилась третья. Полуорк зарычал, требуя не мешать, и продолжил упоенное сражение. Убедившись, что он почти не пострадал, я чуть сместился в сторону и неожиданно оказался на берегу узкого, но достаточно глубокого ручейка. Тот самый древесный сок, что стекает сверху. Скорее всего, потому что ручей пах сладкой свежестью. Этот запах иначе и не описать. В прозрачной, но чуть зеленоватой воде плавали лягушки, мелькала юркая рыбешка, даже колыхались водоросли. Выпрямившись, я вернулся к краю немалого островка и оттуда осмотрел ствол так далеко, как хватило глаз. Подсчитав, повернулся в другую сторону и занялся тем же самым. Закончив, озвучил подсчеты подошедшим соратникам, включая опять победившего полуорка. 17. И тут, блин, 10 слоев бытия. От адского до райского. «Это еще как понимать», — сипло осведомился Бом, утирая с зеленого лица подозрительно красную жидкость. «Он про такие вот площадки», — за меня ответил храбр, окинув быстрым взглядом один из видимых боков исполинского древа. «Мы сильно недооценили его высоту. Сколько тут?» Рядом с колоссом гудел ветер, частично отогнавший мрачный туман, а благодаря падающему сверху свету мы увидели гораздо больше, чем могли видеть раньше с края далекого обрыва. И сейчас я чувствовал себя муравьем, видя, что невероятной толщины ствол уходит, но очень глубоко в провал. «Километр?» — предположил док. «Или даже больше», — сказал храбр. «Дерево бомбической высоты. А ведь до его кроны еще метров 300-400. Почему такая красотища не в Большой Вальдире?» «Не знаю», — ответил я и указал пальцем вниз. «Видите, вон тот несчастный вырост. Он размером с половину футбольного поля». «И там настоящий ад», — добавил док и поежился. «Жуть». Показанный мной островок выглядел обугленным и дымящимся. Но его терзал не огонь, а накатывающиеся и снова отступающие волны наэлектризованного тумана. Оказаться там — верная смерть. Это понятно с первого взгляда. Может, танк Хай и выживет, но нам до него далеко. Мой палец сместился чуть выше и на этот раз был наставлен на прикрепленный к стволу островок побольше. Там виднелись белые заросли с утыканными иглами ветками, между которыми проскакивали алые разряды молний. Туман туда тоже добирался, но по нему тут же бил веер разрядов, и мутный вал отдергивался, как ошпаренный. В зарослях кто-то черно-зеленый и крупный вел активную жизнь. Я поднял руку выше. Очередной лепесток был локацией в миниатюре. Небольшой домишко, клочок зеленого луга с белыми пятнышками то ли овец, то ли еще кого. А над всем этим к стволу прилеплен гигантский кусок льда, откуда ветер сметал вниз снежную порошу. Фигура в черном плаще и с длинным посохом в руках неспешно шагала по заметаемому снегом лугу. Вокруг носился здоровенный зверь. Судя по повадкам, кто-то из кошачьих. От нас они далеко и деталей не разглядеть, хотя каждый такой лепесток словно чуток подсвечен. Выше сразу две расположенных бок о бок площадки. Между ними некогда был переброшен ныне провалившийся в середине каменный арочный мостик. А на заливаемых дождями пространствах мокнут небольшие рощи, неумело скрывающие какие-то руины. Еще выше и уже выше нас — новый островок с еще более величественными руинами, сплошь накрытыми виноградными лозами, судя по налитым гроздьям. В каждой локации свой климат, своя жизнь, но чем ниже, тем эта жизнь хуже. На нашем уровне все благополучно. Клевер растет, медведи пасутся, рыбки плавают в живительном древесном соке. А вон на том высоко-высоко расположенном островке, считай, под самой кроной, куда улетел шершень, видна яркая радуга. «Невероятное место», — подытожил Бом. «А ведь мы видим только одну его сторону, и то не полностью. Захапать такое в клановую собственность, и можно нас всех считать обеспеченными до конца дней наших!» «Да уж», — кивнул я. «И все такое разное, но при этом расположено на одном и том же древе». «Вавилонское древо», — бухнул храбр Светлушка и тут же пояснил свою мысль. «Ну, у меня просто ассоциация так сложилась. Каждый из этих выступов, по сути, свой крохотный уникальный мирок. И я подумал, что живи там люди, они бы разговаривали на непонятных друг другу языках. Потом вспомнил, что дерево очень высокое, а такой же высокой была Вавилонская башня». «Это которая развалилась?» — спросил я. «Она самая». «Будем надеяться, древо не рухнет, пока мы на нем», — вздохнул я и задрал лицо. «Ну что, как будем подниматься к кроне?» «Задержаться не получится», — судя по тону, храбр уже знал мой ответ. «Здесь столько ценных трав?» Я с сожалением покачал головой. «Нам надо двигаться вперед. Даже привал устраивать не будем. Я предлагаю как-то добраться до тех двух соединенных мостом лепестков, а точнее до дальнего из них». «Потому что до крыш тех руин почти достают виноградные побеги?» Как и ожидалось, Бом уловил мою мысль мгновенно. «И подниматься уже по лозам?» «Ага». «Так и сделаем. Мне что-то не улыбается карабкаться по осыпающейся скале», — проворчал полуорк. «И Рос прав. Не стоит тут засиживаться. Мы понятия не имеем об этом месте, и не стоит тут никому мозолить глаза, если нам дороги наши жизни». Говоря слова «если нам дороги наши жизни», Бом не улыбался, нет. Он был предельно серьезен, максимально напряжен и, в отличие от нас, стоял не лицом к обрыву, а боком, то и дело цепким взглядом осматривая происходящее на приютившей нас клеверной поляне с сетью мелких ручьев. Поняв это, я ощутил укол жгучего стыда. «Рано ты, Рос, расслабился, рано. То, что мы успешно пролетели над бездной, пусть и невероятно опасным способом, это не повод расслабляться». Ощутил эту жгучую эмоцию не только я. Остальные тоже встрепенулись, отошли на пару шагов от пропасти, повернулись лицами туда, откуда могла явиться опасность. И словно сама Вальдира услышала наши мысли. В клевере зашумело, стебли беззвучно упали, на открытое место вышли три бервала разом. Стоящий впереди бервал 90-го уровня, самый крупный, грозно наклонил голову, из-под лобья взглянул на гордо стоящего полуорка и тихо зарычал, медленно сдирая передними лапами дерн. Два других монстра одновременно рыкнули, словно подтверждая полученный приказ. «Нехорошо». «Ударят меня! Одновременно!» Повернувшись левым боком к врагам, Бом вернул в руку толстый щит и поверх него уставился на тварей. «Видать, затаили обиду. Один против них не выстою». «Да это и так понятно», — пробормотал я, поднимая руку. «Рулгхэт! Кладония!» И как только первый зверь прыгнул вперед, я, успев перетасовать заклинание, добавил «Кротовья нора!» Последнее было моим самым неразвитым заклинанием. На скалах и озерах им пользоваться было нельзя, и в лесу тоже. Система не позволяла условным кротам рыть норы в воде, камне и древесине. Тут нужна нормальная мягкая почва, и здесь ее в достатке. К тому же еще требуется, чтобы твой противник обладал ногами или лапами, которые он переломает, попав в вырытую яму. Бервалы обладали всем необходимым набором, и два первых зверя клюнули мордами, когда их передние лапы угодили в глубокую ловушку. Это сбило бервалам атаку, что позволило Бому перейти от выжидания к нападению и нанести сразу два сокрушительных удара, выбив из противника визги боли и хиты жизни. Уровень персонажа 57. Базовые характеристики персонажа. Сила 45, интеллект 95, ловкость 20, выносливость 85, мудрость 55, доступных для распределения баллов 0. Три уровня я поднял благодаря цепочке мелких, но безумно досаждающих нескончаемых схваток, когда каждая следующая начиналась спустя секунды после завершения предыдущей. Причем нашей вины в этом не было. Монстров мы не провоцировали, маршрут выбирали осмотрительно, вот только по меньшей мере половина здешней флоры и фауны была мало того, что агрессивной, так еще и с немалым радиусом бдительности, позволяющим заметить нас издалека. Расправившись с бервалами, мы сначала попробовали, а потом вдоволь напились бегущего в ручье сока древа. По вкусу чисто березовый, но с добавлением меда, а еще очень холодный и почему-то пахнущий огуречной свежестью. Рыбу ловить не стали, не хотели задерживаться. Потому, собрав немного хвороста, подождали, когда храбр соберет разных трав, после чего двинулись дальше. Приютивший нас лепесток мы покинули с помощью древолазания, хотя здесь оно больше напоминало альпинизм, ведь двигались мы по отвесной бугристой поверхности, выветренной, испещренной бороздами и трещинами. Здесь гнездились диковинные птицы, в глубоких прогрызенных ходах бегали на вид милые пушистые и очень знакомые зверьки, чей уровень колебался от 20 до 25. Вот только зверьки были агрессивными, а звали их совсем нехорошо. Хомячиные отродья. Милые, в кавычках, пушистики с нейтральным серым и белым окрасом обладали ярко-красными и раздувающимися при виде опасности щеками и ядовитыми острейшими зубами. И атаковали они жутко, пользуясь нашим незавидным положением. Прыгали из своих нор прямо на лицо, норовя вгрызться в глаз, исходя при этом пронзительным верещанием. Мы были очень рады, когда благополучно преодолели 100 с лишним метров по древесной скале и спрыгнули на следующий лепесток, и только там мы избавились от последних представителей хомячиного отродья, безжалостно прибив большинство и выпнув в бездну остальных. Ядовитые, проворные, злобные хомяки есть кара небесная. Ответственно заявляю. Вторая площадка была песчаной, и ноги тонули в желтой сыпучей массе по щиколотку. Тут имелось несколько медленно движущихся по кругу барханов с присыпанными солью вершинами. Мы попробовали. А в центре росло одинокое 4-метровое дерево верблюжьей колючки со свисающим с одной из верхних ветвей немилосердно блестящим бриллиантовым колье, окутанным медленно пульсирующей синеватой аурой. Вокруг дерева неспешно ходил единственный обитатель этого места — белый горделивый верблюд 444 уровня. Белая густая шерсть, массивный горб, презрительный взгляд алых глаз, а к этому еще стоит добавить предостерегающий плевок, пришедшийся в метре от моих ног и выбивший из земли метровый фонтан песка. Как из миномета шарахнул. Бом не сводил глаз с поблескивающего колье, что-то бормотал, но мы решительно уперлись в него ладонями и потолкали к другому краю площадки, предусмотрительно двигаясь вдоль древа. Когда мы покинули пустынное место и снова отправились кормить лицами проклятое хомячиное отродье, то увидели, как белый верблюд выпустил из горба широкие длинные кожистые крылья, взмахнул ими и полетел над барханами вокруг зеленеющего колючего дерева. Летающий верблюд 444 уровня? Нет, спасибо, нам с таким враждовать не с руки. Отбившись от массовой хомячиной атаки, мы добрались до чего-то вроде косого глубокого рубца, будто кто-то вбил в кору гигантский топор, и подниматься стало не в пример легче. На четвереньках, сдирая мокрые лишайники удивительно твердую желтую паутину, мы поднялись еще выше и выпали на первый из двух расположенных бок о бок лепестков. Тех самых, что были укрыты заливаемыми нескончаемым дождем рощицами, скрывающими какие-то руины. В руинах были пауки 170 и 200 уровней. Нам повезло увидеть их заранее, и, наверное, только это и спасло нас от гибели. Красные ники говорили об их агрессивности, а названия пугали. Черный сорокопут кровежор. Размерами они достигали здоровенной собаки, двигались с удивительным проворством, но явно были подслеповатыми, раз не заметили наше шествие по самому краю островка. Уж лучше прыгнуть в бездну, чем драться с этими многоногими уродами. Там хоть аркан спасет, и есть шанс зацепиться. А в битве с пауками шансов у нас нет. После тяжелейшего марш-броска через пущу следом за золотистой осой и перелета через мрачную бездну я даже думать не мог без содрогания о том, чтобы повторить этот путь. А ведь именно туда нас и вышвырнет после гибели. На ближний берег Большого Рачьего озера. Провал посередине моста мы преодолели прыжком, страхуясь моим лассо, после чего осторожно сошли на мокрую траву, усыпанную звенящими от дождя стеклянными колокольчиками. Я неосторожно наступил на один из них, и он удивительно громко хрустнул под подошвой, после чего рассыпался с пронзительным стоном плачем, который разом подхватила вся поляна. Настоящий скорбный перезвон. И мы, подгоняемые этим жалобным плачем, рванули, что есть сил, через поляну, безжалостно давя стеклянные цветы, потому что увидели, как из рощи позади нас вымахнула целая стая огромных пауков-сорокопутов и рванула за нами. Ругаясь, падая, вскакивая, мы обежали пустую на вид рощицу с руинами. Бом выдрал по пути ржавый двуручный топор из массивного пня, перебрались через поваленное толстенное дерево, сдирая с него пласты гнилой коры, и, вцепившись в покачивающиеся на ветру виноградные лозы, начали спешный подъем. Пауки почти настигли нас. Почти. Но они оказались на оставленном нами цветочном пятачке секунд через 20 после того, как мы его покинули. И этого драгоценного промежутка нам хватило, чтобы подняться повыше, зацепиться понадежнее и замереть в полной неподвижности и в глухом молчании, не сводя испуганных глаз с происходящего внизу. Пауки тоже замерли. Страшные, похожие на перевернутые суповые тарелки, покрытые густой черной шерстью, они мокли под проливным дождем и терпеливо ждали очередного звона или еще какого-нибудь звука. Но не дождались. Мы оказались терпеливее и не шевелились до тех пор, пока разочарованные твари не решили, что добыча ускользнула, и не пришли в движение. При этом пауки не убрались обратно на отделенный разбитым мостом лепесток. Они спрятались под ветвями ближайшей рощи. Получается, теперь те первые заросли пустые, а здесь засели в засаде жуткие монстры. И если сейчас, не привлекая их внимания, вернуться туда и хорошенько пошариться, то можно и отыскать что-нибудь стоящее. Но мы просто полезли вверх, следя за тем, чтобы не производить лишнего шума. Старые лозы легко выдерживали наш вес, по пути мы подкрепились терпким виноградом, увеличившим наши силы и выносливость, что было как нельзя кстати. Поднимаясь, я бросил взгляд вниз и только сейчас заметил, что вокруг каждого из разбитых нами случайно стеклянных колокольчиков, вдавленных в траву, расплылись пугающие красные пятна. Добравшись до низа очередной площадки, мы немного отдохнули, готовясь к очередному забегу от опасности, и только затем перевалили через край и осторожно ступили на поросшую серой как графит травой долинку. В центре высились руины какого-то примыкающего задней стороной к древу средневекового замка с островерхими башенками и частично обрушенной защитной стеной. Миниатюрное и хорошо защищенное жилище феодала с разбитыми вратами, за которыми виднелся небольшой каменный двор, а еще дальше мы увидели распахнутую дверь, за которой начиналась темнота внутренних помещений. Туда мы не пошли. Слишком опасно. Мы и во двор входить не стали, предпочтя подняться по наружной стороне стены с помощью тех же вездесущих виноградных лоз, затем вскарабкались на самую высокую башню и, втиснувшись в узкие щели окон, оказались на небольшой площадке. Тут имелся засыпанный мусором каменный сундук и привалившийся к нему спиной скелет в рваной кольчуге, широко раскинувший ноги в высоких сапогах со шпорами и наставивший взведенный арбалет вниз, на ведущую сюда узкую винтовую лестницу. Заряженный в арбалет болт я узнал сразу. Взрывной и реально мощный. Такой болт в Большой Вальдире до того, как начался дикий ажиотаж закупок в связи с грядущим великим походом, стоил не меньше 3 серебряных монет. Дорогой одноразовый расходник. Буквально стреляешь собственными деньгами. Как только бомб спрыгнул на площадку, скелет с треском встрепенулся, череп с пучками редких рыжих волос начал подниматься, в глазницах зажегся рыжий же свет, появилась над головой алая надпись с цифрами сотого уровня, но ничего сделать враг не успел. Вцепившись в арбалет, полуорк принялся бить краем щита по трясущимся костям рук и не останавливался до тех пор, пока не перебил их в локтях и не лишил скелет опаснейшего оружия. Взрыв в замкнутом пространстве? Нет, спасибо, не надо. Арбалет я перехватил и передал висящему снаружи храбру, а сам ударил пожирающей ману кладонией, и пока она разрасталась, вместе со швыряющими камни алхимиком и лекарем, помог Бому добить гада. Может, и дольше пришлось бы повозиться, но повезло, что скелет изначально сидел, а подняться ему Бом так и не дал, равно как и вернуть себе оторванные руки. Сунувшись вниз, спустившись на десяток ступенек, засыпанных хрустящими под ногами листьями, скрывающими под собой десятки алых уховерток, я убедился, что непосредственной опасности прямо сейчас нет, хотя заметил на расположенном ниже пятачке двух сидящих у стены скелетов. Один был вооружен занесенным над головой мечом, другой сжимал в ладонях мигающий красным стеклянный шар — огненную бомбу. Руки так и чесались забрать драгоценный расходник, но скелеты наверняка очнутся от вечного забытья, и тогда мне не поздоровится. Еще был вариант с лассо — захватить и дернуть. Но это опять же пробудит скелетов, и поэтому рисковать я пока не стал, предпочтя подняться наверх, где уже чем-то грюкали ждущие меня друзья. А грюкали они ожидаемым — сундуком, пытаясь он и вскрыть. Особенно усердствовал жадный полуорк, чему я удивлен не был. Но рядом с ним неистовствовал в попытке вскрыть замок док. А вот это уже было удивительно. Откуда такое рвение у нашего лекаря? Я так и спросил. И получил честный ответ. Док был настолько впечатлен плевком летающего белого верблюда, а затем забегом по нашей душе мохнатых пауков, что истово мечтал теперь о куда более сильной целительной магии. Что ж, вполне понимаю. Я и сам был впечатлен, увидев глубокую воронку в песке, оставшуюся после небрежного плевка горбатого иноходца. Далеко не все растущие из тела древа лепестки подходят нам по уровню. Нам очень повезло приземлиться на клеверной площадке. Кстати, когда мы покинули клеверную поляну и взглянули на нее уже издалека, то увидели ее название, висящее в небе — Клеверный утес. Поэтично. И спасибо бервалам, что они слабые и не смогли нас слопать. Лепестки с разрушенным мостом назывались почти одинаково. Левая длань — Паукоренна, и, соответственно, правая. Как называются руины с опутанным виноградом замком, пока не знаю, но особо не сокрушаюсь по этому поводу, хотя исправно продолжаю делать скриншоты и отправлять их в реальный мир. Как я понял, на локации надо побывать, затем покинуть ее, оглянуться, и получишь системное зыбкое оповещение. Пока я восстанавливал бодрость и успокаивался, после бега на перегонки с пауками меня до сих пор потряхивало. Ухающий похмельным филином Бом сумел сокрушить крышку сундука своей дубиной. Вставших ненужными петлях жалобно покачивался закрытый замок, до конца исполнивший свой долг. Но это и логично. Среди нас нет мастера по вскрытию замков. Знаю одного такого, но он не с нами. Да и отправься вдруг Шмык с нами, будь он тут с самого начала, я сильно сомневаюсь, что его бы порадовал сброс всех статов, навыков, достижений и возвращение к первому уровню. Уж слишком крутым он стал, судя по всему, и не захотел бы этого терять. А еще он стал куда более серьезным и чуток мрачноватым. «Есть!» Радостный рык Бома заставил меня вздрогнуть и вернуться мыслями в верхнее помещение замковой башни. Заглянув в сундук, что было непросто из-за сгрудившихся вокруг него соратников, я увидел тусклый блеск золотых монет и мерцание рубинов, вперемешку лежащих внутри обода простенькой на вид золотой короны с сапфирами. Помимо этого я увидел меч в черных кожаных ножнах, несколько тяжелых кинжалов, пару толстых книг, пяток разноцветных свитков, немало хрустальных флаконов с неизвестным содержимым, жемчужное ожерелье и еще немало всякой мелочи. Но главный сюрприз нас ожидал, когда Бом откинул накрывающий часть сокровищ черный плащ, лежащий вдоль задней стены сундука, и нашим глазам предстал скрюченный скелет, зарывшийся черепом в грязной тряпке. Колени прижаты к грудине, между костяных ладоней зажата мерно пульсирующая ярким фиолетовым светом большая виноградная гроздь. На пальцах многочисленные золотые и серебряные кольца, с черепа свисают длинные золотистые пряди, на костях прогнившие остатки некогда роскошного пышного платья, Шейные позвонки опутала толстая серебряная цепочка, которой прикреплена овальная золотая пластинка с выложенным драгоценными фиолетовыми камнями изображением виноградной грозди. Итого в сундуке помимо сокровищ лежит скелет очень непростой, судя по одеяниям и украшениям женщины. Сундук на верхней площадке самой высокой башни замка. Там внизу на лестнице лежат минимум двое бойцов. Еще один умер у самого сундука. Указав рукой на лестницу, я поведал об увиденном задумчиво стоящем вокруг сундука товарищам, чем добавил элементов головоломки, и она начала раскрываться. «Они отступали от какого-то серьезного врага», — предположил храбр, говоря так тихо, будто мог потревожить сон мертвой женщины. «Покинуть замок не смогли или не успели, поэтому поднялись сюда. Тут легче обороняться». «Но это им не помогло», — продолжил док. «И они погибли. Грустно. Враг победил. Принцесса погибла». «Грустно», — согласился я. «Чушь!» — буркнул Бом, пригоршнями собирая монеты и ссыпая в свой мешок. «Быстро же вы придумали слезливую историю! Принцесса откуда взялась?» «Так вот, девушка с золотистыми волосами», — парировал док. «И корона рядом лежит». «Корона мужская, это видно сразу», — возразил полуорк. «То, что они сюда отступили и ждали атаки снизу, раз заняли позиции на лестнице, это понятно. Вот только это могли быть воры, забравшиеся в замковую сокровищницу». «У нее золотистые волосы», — уперся лекарь. «Она была красивой». «А среди воров и разбойников прекрасных блондинок не бывает, да?» «Не бывает, конечно. Они там все вшивые, бегают грязными в дремучих чащах и, почесываясь, нападают на кареты в поисках куска мыла. Я читал книги по средневековью». «Ну да», — фыркнул Бом, раздавая остатки денег и украшений каждому из нас поочередно. «Прячьте лучше. В следующий раз Акмер, может, и не разрешит бесплатно навыки апать. А насчет этих мертвецов тут я, в принципе, согласен почти во всем, но не в главном». «Это как?» — удивился я, вернувшись от лестничного спуска, куда отлучался, чтобы проверить, не зашевелились ли скелеты. «Погибшие явно из замка, тут вы угадали. Возможно, атака их застала врасплох. Судя по платью и украшениям, Златовласка была не юной принцессой, а супругой хозяина замка. Скорее всего, враг начал штурм, защитники бросились его отражать, но не слишком успешно. Поэтому Златовласку вместе с верными воинами отправили в самое безопасное место, на вершину растущей прямо из главного здания наблюдательной башни. Тут они и нашли свой печальный конец». «Да ты просто повторил наши с храбром догадки», — возмутился док. «Рассказал то же самое, но подробней. И невинную девицу перевел в разряд замужних и уставших». Выгребающий оружие Бом кивнул. «Я же сказал, с небольшими поправками. Но по большей части я с вами согласен. Но не в главном». «И в чем же ты не согласен?» «Ты сказал, что враг победил». «Конечно. Ведь они все мертвы. Оглянись, тут скорбные трупы кругом». Повернувшись к лекарю, полуорк смерил его скептическим взглядом и спросил: «И почему же тогда сундук с самыми драгоценными сокровищами замка и с короной, символом власти, не тронут победившим врагом?» Согласился я. «Получается, враг сюда не дошел? Хотя, стоп. А может, это какие-нибудь фанатики-бессребреники? Убили ради убийства, а не ради грабежа. И почему тогда Златовласка осталась в закрытом сундуке?» Храбр с доком с надеждой в глазах уставились на меня, безмолвно моля поддержать их разваливающуюся теорию. С трудом заставив уставшую голову работать, я предположил: откинули крышку, поглядели на несчастную, поглумились злодейски, ткнули мечом и ушли. «И заперли бережно на ключик», — ехидно добавил Бом. «На всякий случай». «Тогда не тыкали мечом, а просто заперли крышку на замок и ушли, оставив несчастную погибать в муках, от удушья», — нашелся я. «Может, им нельзя по боевому кодексу женщин убивать, а оставлять помирать без шанса на спасение можно?» «Эй-эй!» — храбр покачал головой. «Мы же все еще в светлой и доброй Вальдире, да?» «Продолжайте упорствовать, бездари!» Бомда, чищающий сундук от оружия и драгоценностей, но пока не трогающий остальное, показал пальцем на разбитые останки ожившего было, но упокоенного нами скелета. «Ну ладно. И почему тогда все защитники умерли в таких странных позах? Они лежат или сидят с оружием или взрывными зельями в руках в полном снаряжении, а у скелета еще и зелья, нетронутые в поясной сумке. Храбр их уже забрал. Забрал, подтвердил алхимик. Потом поделю между нами. А ведь точно? На стенах нет свидетельств боя, продолжил Бом. Там внизу, по твоим же словам, Рос, они лежат бок о бок, будто решили отдохнуть. «Отдохнуть», — повторил док. «Устали ждать врагов? А враги просто задолбались подниматься по крученным лестницам и сказали, что ну его нафиг, коленные суставы дороже мести?» «Нет», — встрепенувшись, храбро взглянул на полуорка, потом на меня и дока. «Я, кажется, понял, на что намекает наш мудрый зеленокожий берсерк с каменной головой». «Эй!» «С каменным шлемом», — поправился алхимик. «А намекает он, что здесь все умерли, словно бы во сне или от напавшей слабости. Будто их настигла смерть не от вражеского копья, а от незримой погибели. Разлившийся в воздухе яд?» «Тогда скелеты были бы скрючены в корчах», — возразил я, тоже начав понимать. «В Вальдире с этим строго. Все должно быть продумано. Детали должны подсказывать и наводить на отгадку. Чего только стоят эти игры в фэнтезийных детективов с их кровавыми таинственными смертями и подброшенными мелкими уликами, ведущими к злодею?» «Популярная, кстати, забава среди уставших от ратных подвигов игроков», — усевшись рядом с сундуком, Бом кивнул. «Да, тут все внезапно разом умерли. Судя по всему, сначала им резко поплохело, но они остались в сознании и просто уселись или улеглись, держа оружие в руках и надеясь переждать нахлынувшую слабость. Но вместо этого они все умерли. А запертый каменный сундук — это прямой намек, что явившаяся сюда смерть легко проникает даже в запертое пространство. А еще она легко поднимается даже на вершину высоченной сторожевой башни и убивает без лишних страданий. Ты просто растягиваешься на полу, смотришь какое-то время в потолок и, наконец, испускаешь последний вздох, думая о том, что больше никогда не выпьешь прохладного вкусного пива». «Мы точно все еще в Светлой Вальдире», — возопил док. «Скорее уж тогда не пиво, а вина», — хмыкнул я, глядя на стеклянную гроздь между ладоней погибшей. «Раз тут все повернуты на винограде, а не на ячмене и хмеле». «Или виноград тут так разросся уже позднее», — заметил храбр, глядя туда же, куда и я. «Странная и чуток пугающая штука эта виноградная гроздь. Она не идентифицирована. И у меня только один вопрос. Мы ее заберем?» «Заберем», — ответил я. «Штука выглядит дорогущей, и мы будем полными тупнями, если откажемся от такого шанса. А способ идентифицировать предмет найдем позднее». «Мудрые слова, лидер», — обрадованно заявил полуорк, накрывая зеленой ладонью предмет и мягко высвобождая его из хватки мертвых ладоней. «Хотя стоп». Приостановившись, он другой рукой выгреб остатки содержимого. Свитки, книги, незамеченные зелья, какие-то мешочки и все, что висело на самом скелете, умудрившись снять даже часть колец и перстней, раздал добычу нам и только затем продолжил процесс изъятия главного предмета. С легким хрустом тонкие костяные пальцы поддались, скрежетнули длинными ногтями по виноградинам и, наконец, выпустили драгоценность. «А вот сейчас, по всем законам жанра, златовласка должна...» — начал я, но не закончил, потому что скелет в сундуке дернулся, с черепа полетели остатки золотистых прядей, в глазницах вспыхнули сине-зеленые огоньки, становящиеся все ярче и крупнее. Над костяной макушкой сначала проявилось багровое свечение, затем некоторые его части зажглись сильнее и прорисовали пугающие буквы «Лариданна не кражуть! 230 уровень!» «Закрывай!» — сипло каркнул я, но справился и сам, захлопнув остатки разбитой крышки, в то время пока пробуждающийся скелет с треском костей переворачивался. «Поднимай туда ее!» Я мотнул головой, и понявшие все с полуслова соратники разом подхватили сундук, с дружным криком подняли, мы вместе шагнули к спуску, преодолели за считанные секунды пяток ступеней, и как только за край сундука схватилась костяная рука, с воплем вышвырнули его с лестницы, отправив в долгий полет внутри спиральной лестницы. «Прочь!» — рявкнул Бом, и мы перепуганными мышатами шарахнулись наверх. «Вовремя». Я выбегал предпоследним и успел увидеть, как севшая в своем импровизированном гробу Лариданна подняла обе окутанные зеленым свечением руки, направила на нас и пронзительно закричала, продолжая уноситься в пропасть. Через миг из ее рук вырвалась изумрудная молния, с шипением ударившая в лестницу, опалившая камень во многих местах и частыми разрядами побежавшая вниз. Но нас не задело, повезло. Мы успели выскочить обратно на защитившую нас площадку и даже вскочить на подоконники узких окон. Я машинально считал, но начал поздновато. Поэтому гулкий звук рухнувшего сундука услышал секунд через 5-6. Спрыгнувший на пол на свой страх и риск бом упал на живот, глянул в проем и тут же вскочив рванул обратно. «Уходим! Ее молния разбудила всех мертвецов! Те, что лежали выше 200-х уровней! На шпиль, на шпиль!» Выразившись совсем не по канонам Вальдира, я подтолкнул Дока, выбрался следом, и по сетке виноградных лоз мы начали подниматься к шпилю башни. Туда, где еще раньше приметили интересную штуку, но сочли ее слишком опасной и наметили иной маршрут. Опередив хилого лекаря, явно качающего выносливость, но пренебрегающего силой ради разума и мудрости, я схватил его за руку, вытащил наверх, дождался, когда храбр первым зацепится за нашу новую тропинку, и отправил туда же Дока. Затем и сам зацепился, а бом оказался последним и ближе всего к страшной опасности. Нежить 200-го уровня и выше — это конец всему. Нам не справиться. Не выжить. Не придумать никакого способа. С таким противником слабаки вроде нас могут справиться только одним способом. При помощи мощнейшей покупной боевой магии, которой еще надо уметь как следует пользоваться. Учитывая царящую здесь ночь, на дневной свет надеяться глупо, и нам остается только одно — бежать. Бежать, а вернее ползти по узенькой и дрожащей под нами ненадежной тропке. От шпиля островерхой башни раньше был натянут канат с разноцветными флажками. Его нащупали вездесущие растительные побеги и поползли по этой же дорожке, создав нечто вроде горизонтальной тропинки толщиной с мою руку. Листья, колючие побеги и чертов зрелый виноград — мы буквально ползли через грозди, сшибая их, давя, отправляя в полет вниз, ненароком хватая орущими ртами. Бегающие туда-сюда алые уховертки и желтые, как лимон, ядовитые многоножки добавляли хаоса, но мы упорно ползли, надеясь, что всем нам хватит запаса бодрости и выносливости на этом непростом пути. «Рос!» — крик бома заставил меня обернуться, и я с обмиранием увидел, как на шпиль башни взбираются два скелета с пылающими алыми глазницами. Они быстро обнаружили нас и, легко ступая по сети побегов, двинулись по дрожащему воздушному мостику. «Гребаная нежить!» — рявкнул я. «Храбр, быстрее, быстрее!» «Понял!» «Нет! Замрите!» — рявкнул бом и особенно скрипучим почему-то голосом добавил: «Вцепитесь в лиану изо всех сил! Обхватите руками и ногами!» «Ты же не собираешься?» — начал я, выворачивая шею и глядя назад. «Ты же не хочешь, а дьявол!» Бом с силой ударил кинжалом. Воздушный мостик затрещал, когда часть побегов была перерублена. Скелеты уже ползли к нам и делали это удивительно быстро. Еще бы, им-то бояться нечего, они уже мертвы и практически неутомимы. Удар. Треск перерубаемых побегов. Вниз устремился ливень расшибающихся о крышу спелых виноградных гроздей. «Зря мы взяли тот долбанный артефакт», — буркнул я, глядя, как полуорг заносит руку еще раз. Удар. Треск, хруст, и наша дорожка оборвалась в буквальном смысле слова, а мы провалились вместе с ней и понеслись куда-то по крутой дуге, в то время как скелетов понесло в другую сторону и впечатало в стену башни. «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- черепицу, чудом пролетев мимо двух высоченных кирпичных труб, мы с полного размаха ударились ногами о стену башни пониже и повисли там на потрескивающих под нашим весом побегах, ловя и ловя на голову сладчайшие фиолетовые грозди винограда. Урона они не наносили, а вот слепили знатно. «Вверх или вниз?» — отплевываясь, спросил храбр, превратившийся в фиолетово-зеленого монстра, сплошь покрытого целыми и давленными ягодами, медленно стекающими по его телу и падающими на нас, висящих ниже. «Вверх!» — крикнул я. Я принял это решение мгновенно, понимая, что внизу мощеный двор, куда выходит слишком много дверей из слишком многих помещений. И не поймешь, куда бежать. Тогда как в башне наверняка есть такая же площадка с узкой лестницей, и если что, можно забаррикадироваться даже от многократно превосходящего по уровню противника. Или просто прыгнуть с крыши и попытаться улететь. «Лучше в окно!» — крикнул снизу Бом, и, поймав на лету одну из многочисленных виноградных гроздей, швырнул ее вверх без промаха, впечатав в прекрасно сохранившееся многоцветное витражное окно, расположенное буквально в паре метров от меня. Ягодный снаряд со шлепком влип в шлем гордо куда-то едущего на белом верблюде рыцаря в блистающих доспехах, отметив его как будущую нашу мишень. «Разбейте, проверьте и внутрь с глаз долой!» — рычал полуорк, не вися на веревке, а лишь чуток налегая на нее, тогда как его ноги прочно стояли на карнизе. Опытный игрок понимал, что надо срочно восстанавливать бодрость и незамедлительно убраться со стены башни, где нас было видно так же отчетливо, как цепочку мух на побеленной стене. «Жалко-то как!» — охнул док, когда храбр пару ударов разбил витраж, и вниз полетели длинные осколки, чем-то напоминающие многоцветные стеклянные ножи. Я невольно посторонился, не желая подставлять холку под удар такого снаряда. Была мысль подхватить такой вот нож и спрятать в инвентарь. Но я предпочел сосредоточить внимание на нашем храбром разведчике. Сунувшись внутрь, алхимик осмотрелся, повозился чуток на подоконнике, стряхивая вниз стеклянное крошево, и, наконец, оказался внутри. Через несколько секунд он высунулся и замахал нам руками. «Давайте, тут пусто!» Второго приглашения нам не потребовалось. Еще немного сдавленного пыхтения, скрипения зубами, пара толчков от прущего, как скалолазный бульдозер, бома, и мы, наконец, все оказались внутри и попадали на плиточный пол, испятнав его виноградным соком. Я валялся на животе, и прямо перед моими глазами лежал осколок с девушкой в синем платье, стоящей на красивом балконе с белоснежной балюстрадой и держащей над головой светящуюся виноградную гроздь, испускающую во все стороны длинные лучи. Я насчитал 7, прежде чем зло рычащий что-то про грязных бездельников бом не поднял меня буквально за шкирку и не подтолкнул к лестнице. «Вверх, братья, вверх! Глотайте ступени жадными ртами! Полируйте вонючими пятками!» «А нафига вверх-то?» — спросил док. «Да нафига, ну нафига, нафига ли?» — на бегу рявкнул бом. «Потому что! Либо болтай, либо выживай!» «Вот так бы сразу и объяснил, аж ногам легче стало!» Еще бы его ногам не стало легче. Разболтавшегося лекаря мы с храбром подхватили под руки и тащили на себе, сделав уже полтора витка и добравшись до следующей площадки. Тут мы ненадолго остановились, рухнули на пол и снова замерли. Я лежал на боку, смотрел на информационное окно группы и буквально обалдевал от количества красных полос. Только бом уверенно держался в желтой зоне и, пожалуй, еще мог бы даже чуток подраться. Ну а остальные, включая меня, представляли собой бессильные мешки с виноградным киселем. Сейчас нас легко убьет даже хромое и одинокое по жизни хомячиное отродье. Пусть характеристики мы вкладывали по-разному, но из-за взаимопомощи выдохлись одинаково сильно. Однако при этом выжили и оторвались от врага. Вот, расставив перед собой заткнутые деревянными пробками пузырьки, храбр раздал по 2 каждому. «Малая регенерация жизни и бодрости. Бом, вот среднее зелье «Ослиная жилистость». Оно не опознано, но я узнал по этикетке». «Другое дело!» — оскалившийся полуорк выплюнул что-то пожеванное, а ранее вытащенное из щели в стене, и схватил зелье. «Другое дело! Слабака лекаря потащу я!» «Зато я разумом и мудростью силен!» «Так и объяснишь это нежити, когда она подвесит тебя на твоих же собственных внутренностях», — буркнул я, вставая. «Погнали!» На верхнюю площадку башни, куда более просторную, чем предыдущая, мы влетели одним броском и здесь сделали очередную остановку, чтобы пополнить силы и пугливо осмотреться. Врага высматривал бом. Его полуорочье зрение куда лучше справлялось с царящим под ветвями дерева сумраком. И бом преуспел. Охнув, он рухнул на пол плашмя и уставился на нас выпученными глазами, прижимая грязный палец к фиолетовым губам. По опутанному побегами потолку пробежали всполохи зеленого света, несколько полновесных гроздей на моих глазах съежилось, превратившись в подобие сморщенного изюма. «Шшш!» Судя по глазам шипящего полуорка, он пребывал в легком ужасе. Мы закивали и замерли в неподвижности. Стремительно утекали секунды, медленно рос запас бодрости, уровень побитого во время побега здоровья потихоньку восстанавливался подстегнутой походной алхимией. Мы пролежали так несколько минут, прежде чем бом снова рискнул высунуться. Замерев в неудобной позе у окна, он всмотрелся, с облегчением улыбнулся и поманил нас когтистыми пальцами. Мы себя не заставили ждать, мгновенно прилипнув к окну обозрения, изнемогая от желания увидеть грядущий убойный аттракцион проклятого замка. Я ожидал увидеть что-то опасное, но не такое. У меня аж дыхание пресеклось. На крыше покинутой нами башни стояла она. Лориданна Некрожуть, 230 уровень. Она стояла гордо, безбоязненно, окутанная облаком изумрудной светящейся ауры, пронизанной сетью электрических разрядов. Изодранное платье колыхалось вокруг нее так, будто она находилась в воде. Витали над головой остатки золотистых волос. Глазницы уже не полыхали внутренним жутковатым огнем, а светились яркими прожекторами, развеивая сумрак зелеными лучами. Сейчас она стояла к нам боком, медленно ведя потусторонним прожектором по внутренним стенам замка, задерживаясь на зубцах, высвечивая ниши, сбегая на мощеный двор, проникая внутрь помещений сквозь проваленные крыши. Примерно каждые 30 секунд зеленый свет резко усиливался, в ушах начинал звучать пронзительный комариный писк, но затем все снова возвращалось к мерному и пугающе беззвучному высматриванию. Тут можно было не гадать. Лориданна искала именно нас. «Мы пробудили древнее зло», — тихо-тихо прошептал док. «Что же мы наделали?» Сидящий рядом со мной храбр Светлушка тихо фыркнул. «Да уж, разбудили так разбудили. И теперь красотка ищет разбудивший ее будильник, чтобы выключить его навсегда. Вывод прост. Не буди спящих женщин, не буди». «Сделаю это своим семейным девизом», — проворчал док. Я слушал их краем уха, продолжая наблюдать. На крыше Златовласка была не одна. Вокруг нее почетным караулом стояли 4 скелета с пылающими красными глазницами, а еще двое, стоящие не на крыше, а на площадке, где мы нашли на свою голову каменный сундук, могли похвастаться истекающим из черепов когерентным синим светом. Это уже давало любому маломальски опытному игроку важную информацию. А если сведения были получены до боя, то позволяли построить грамотную тактику будущего сражения, ведь это классический цветовой расклад. Правда, создатели локаций придерживались этого правила далеко не всегда, резонно стараясь скрыть возможности своих монстров. Но здесь, похоже, все было на виду. Красный свет — воины, бойцы ближнего и дальнего боя, мечники, лучники. Синий — скелеты-маги, владеют боевой магией вроде молний, ливня костяных игл и так далее. Зеленые — это личи. Мертвые некроманты, мстительные духи, способные поднимать другую нежить и подчинять ее себе. Поэтому видимый нами расклад был очень прост. Лич под охраной воинов, под прикрытием крыши и бойниц засели боевые маги. Но нам эта информация не давала ровным счетом ничего. Какой тактикой не воспользуйся, а нас все равно прибьют. Поэтому... Проползя через площадку, я сунулся в противоположное окно, осмотрелся и коротко переглянулся с успевшим сюда раньше меня бомом. Мы поняли друг друга без слова. Перед нами лежит единственный из возможных путь к спасению. Еще через пару минут, успев отдохнуть и увидеть выходящих из донжона скелетов, мы спускались по внешней стене башни, что росла из защитной стены замка. Там внизу нас ждали густющие заросли виноградников, способные скрыть от вражеских глаз. По стене нам предстояло пройти или проползти еще 500 метров. Немалое расстояние. До тулова древа, где бом разглядел очередную глубокую борозду ущелья, ведущую вверх. «Стоит смерть на Бергфриде? Сверлит взглядом донжон? Донжон во дворе? А двор весь в костях, весь в костях, весь в костях?» Бормотал мерно работающий руками бом, в то время как док сидел на его спине. «Там смерть марширует, там нежить бредет, там мертвые пляшут и ведут хоровод». Я висел рядом на удлиняемом магическом аркане, придерживая одной рукой спускающегося самостоятельно храбро, и глядел только вниз. На слишком медленно приближающиеся спасительные заросли.